Глава 16. На рассвете, в воскресенье, двое помощников шерифа постучали в дверь маленького кирпичного домишки в сельской части Страттона в районе Тавсберга. Заспанный владелец осведомился, в чем дело. Когда его попросили назваться, он ответил: «Ларри Сэмпсон». «Тогда вы арестованы», — сказал один из помощников шерифа, а другой снял с ремня наручники. «За что?» — возмутился Сэмпсон. «За нападение. Выходите, вы поедете с нами». Сэмпсон поупирался, но вскоре подчинился, жалуясь и ноя. Шерифы попросили его заткнуться и усадили на заднее сиденье. В то же время в разных районах округа были арестованы все трое мужчин. Коротышку, как вскоре узнали мальчики, звали Лестером Грином, а руководителя стратегических исследований, того, что постарше, Уиллис Киф. Четвертым, который поставил подножку Вуди, был Джина Гордон. Всех четверых привезли в окружную тюрьму, зачитали права, взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и предъявили обвинение в нападении и нарушении границ частной собственности. Через 2 часа телефонных звонков и заполнения бумаг арестованных отпустили под залог, назначив дату явки в суд. В ветеринарную клинику приехал капитан Маллой. Он служил в полиции довольно давно, его знали и уважали, особенно юристы постарше. Маллой следил за развитием событий, начавшихся в пятницу на ферме Квиннов, в результате которых пес Бунов теперь боролся за жизнь. Капитан оказался прихожанином церкви, где священником был отец Харди, поэтому прекрасно знал семью Квиннов. Отец Тео говорил, что жить в маленьком городке порой невыносимо, потому что о тебе все знают, но в то же время проще и безопаснее, потому что ты и сам всех знаешь. Капитана Маллоя в городе знали как порядочного человека. Приехав в клинику доктора Колля, он нашел в приемной миссис Бун. Прикрыв ноги пледом, Марселла читала воскресные газеты. Она объяснила, что приехала около часа назад. Тео и его дядя Айк провели тут 2 ночи, а доктор Коль вот-вот подъедет. Состояние пса остается без изменений. Капитан и миссис Бун выпили кофе, и Малой рассказал о произведенных арестах. Из смотровой вышли Тео с Айком. Тео, который не мылся с пятницы, выглядел так, будто спал на полу. Так оно, кстати, и было. А его дядюшка всегда выглядел помято, с длинными, всклокоченными седыми волосами, стянутыми в хвост. Представившись, капитан Малой спросил: «Ну, как твой пес?» «Держится», — ответил Тео. «Сердце бьется, но пока не очнулся. Сочувствую». Капитан Малой потянулся за папкой. «Я тебе кое-что покажу». Он вынул 4 цветных снимка и разложил на журнальном столе. «Посмотри на этих людей. Ты их раньше видел?» Тео наклонился и через секунду сказал: «Это они, все 4». Он указал на коротышку Лестера. «Вот этот отобрал мой мобильный, а меня толкнул на землю». Затем на Ларри Сэмпсона. «Вот этот гад бил судью палкой». Про Уиллиса Кифа Тео сказал: «А вот этот, постарше, был у них как бы начальник». И о Джина Гордине. Этот подставил Вуди подножку и осыпал нас грязной бранью. «Мы так и думали», — сказал капитан Маллой. «Все они арестованы и дают показания. Днем они, наверное, внесут залог и выйдут. Тебе понятны термины?» «Еще как понятны», — подумал Тео. Айк поднял фото Ларри Сэмпсона. «Этот негодяй избил пса до полусмерти?» «Да», — не колеблясь, — подтвердил Тео. «Когда он предстанет перед судом?» «Точно сказать не могу», — ответил капитан Малой. «Судя по виду, он виновен», — презрительно бросил Айк. «Он действительно виновен», — кивнул Тео. «Есть свидетели». «Где живут эти люди?» — спросила миссис Бун. «Здесь, в нашем округе, работают в топографической компании, которую штат нанял для проведения предварительных обмеров по шоссе. Видимо, они перестарались и заехали на частные земли без разрешения». «Они за это отсидят», — заявил Айк, будто был судьей. «Запомните мои слова, эти клоуны получат свое. Мы еще на возмещение ущерба подадим». Судя по виду Айка, попадись ему сейчас эти негодяи, он бы от них мокрого места не оставил. В приемную вошел мистер Бун с дюжиной пончиков и стопкой воскресных газет. Тео всегда поражало, сколько газет читают родители. Толстые газеты попадались подвсюду, от кухни до гостиной, а в хорошую погоду даже на заднем крыльце. Одной из домашних обязанностей Тео была организация грамотного сбора мусора для переработки. В углу гаража он держал 4 больших пластиковых контейнера для стекла, пластмассы, алюминия и бумаги. Последний был всегда переполнен, из-под крышки торчали пачки старых газет. Тео 100 раз спрашивал родителей, почему они не читают новости онлайн. Пользуются же они ноутбуками для работы и личной переписки. Отчего же не экономить бумагу? Ответы он получал туманные и неубедительные. Глядя на толстую стопку воскресных газет, мальчик думал, и ради чего только уничтожаются леса. Но вскоре опомнился, удивляясь, почему он, Тео Бун, у которого практически умирает пес, а сам он 2 ночи провел на полу ветеринарной клиники, волнуется о переработке старых газет. Схватив пончик, Тео прикончил его в 3 укуса. Мистер Бун поздоровался и спросил о собаке. В дверях появился доктор Коль в костюме и галстуке. Он заехал в клинику по пути на воскресную обедню. Все передавали друг другу фотографии 4 арестованных и хмуро разглядывали их, молча вынося приговор. «Бывалые типы», — сказал доктор Коль. Тео в голову пришла одна мысль. «Можно на минуту снимок Ларри Сэмпсона?» Капитан Малой протянул фотографию, и Тео ушел в смотровую. Взрослые проводили его взглядами. Там было темно и пусто. Судья неподвижно лежал на столе. Тео включил свет и склонился над своим любимцем. «Эй, дружище!» — сказал он в мохнатое ухо. «У меня для тебя кое-что есть». Он поднес к морде пса фотографию Ларри Сэмпсона. «Вот преступник, который тебя побил. Его зовут Ларри. Сейчас он за решеткой. Его посадят, судья, этого гада с палкой, который считает себя крутым, избивая маленькую собаку. Он уже в камере. Мы победили, и на этом дело не кончится». Но судья не открыл глаза и не посмотрел на фотографию. Тео еле сдерживал слезы. Рука со снимком дрожала. Зажмурившись, он попросил Бога помочь бедному псу, который никому не делал зла. Его самый близкий друг жестоко пострадал, защищая хозяина. «Господи, ну пожалуйста!»